Глава 25. Старый писец Джеймса Росса. В этот день термометр показывал минус 3 градуса, минус 16 градусов по Цельсию. Погода стояла сравнительно тихая. Благодаря отсутствию ветра экипаж довольно легко переносил мороз. Гатера, пользуясь ясной погодой, отправился на разведку. Пройдя по снежным полям, он взобрался на самую высокую ледяную гору, поднимавшуюся на севере. Но ничего не увидел в подзорную трубу, кроме бесконечного ряда ледяных гор и полей. Ни одного клочка земли, кругом безнадежный ледяной хаос. На обратном пути капитан размышлял о том, сколько времени продлится их плен. Охотники, в том числе доктор, Джеймс Уолл, Симпсон, Джонсон и Белл, снабжали Брик свежим мясом. Птицы исчезли. Они улетели на юг, в менее суровые страны. Одни только белые межняки, разновидность куропаток, характерная для полярных стран, не бежали перед зимней стужей. Бить куропаток было нетрудно. Они водились в огромном количестве и обещали экипажу обильный запас дичи. Было немало медведей, песцов, горностаев и волков. Французский, английский или норвежский охотник не имел бы права жаловаться на недостаток дичи. Но эти звери не подпускали охотников на выстрел. К тому же их трудно было различить на фоне ослепительно белых снегов. Еще до наступления морозов эти звери меняют окраску и одеваются в зимний мех. Вопреки мнению некоторых натуралистов, доктор утверждал на основании собственных наблюдений, что эта метаморфоза не вызвана значительным похолоданием, ибо происходит еще до октября. Таким образом, она не имеет никакой физической причины и носит особый характер, доказывая, что провидение печется о тварях, заранее готовя их к арктической зиме. Нередко встречались даже морские коровы, морские собаки, животные, известные под общим наименованием тюленей. Они представляли особенную ценность как из-за своих шкур, так и из-за жира, который является прекрасным топливом. Впрочем, и печень тюленей в случае надобности могла служить превосходной пищей. Тюленей насчитывали сотнями, а в 2-3 милях к северу от брига ледяное поле было все избуравлено отдушинами этих огромных амфибий. Но беда в том, что они каким-то удивительным инстинктом чуяли приближение охотников, и раненые быстро скрывались, ныряя под лед. Однако 19 числа Симпсону удалось добыть одного из них в 400 ярдах от корабля. Симпсон ухитрился закупорить отдушину тюленя, так что животное очутилось во власти охотников. Тюлень долго сопротивлялся, но в него пустили несколько пуль и, наконец, прикончили. Длиной он был в 9 футов, у него были голова бульдога, огромные челюсти с 16 зубами, могучие грудные плавники, похожие на крылья, и короткий хвост, снабженный другой парой плавников. Это был великолепный экземпляр из семейства морских собак. Доктор, желавший сохранить голову тюленя для своей зоологической коллекции, а кожу на всякий случай препарировал свою добычу, прибегнув к весьма простому и дешевому способу. Он погрузил тушу тюленя в полынью, где тысячи мелких морских рачков дотла уничтожили его мясо. В несколько часов их работа была закончена с таким искусством, которому мог бы позавидовать лучший представитель почтенной корпорации ливерпульских кожевников. Как только солнце 23 сентября пройдет точку осеннего равноденствия, начинается арктическая зима. Животворное светило склонялось все ниже к горизонту и 23 октября совсем скрылось, освещая косыми лучами вершины ледяных гор. Доктор, как ученый и путешественник, послал ему последнее прости. До февраля ему уже не увидеть солнца. Не следует думать, что во время полярной ночи в арктических странах царит полный мрак. Луна заменяет здесь солнце. К тому же ярко светят звезды и планеты. Нередко бывают северные сияния, а снежные равнины отбрасывают на небо отблеск. Солнце в момент своего наибольшего склонения к югу, 21 декабря, находится всего на 13 градусов ниже горизонта. И каждые сутки в течение нескольких часов наблюдается как бы сумеречный свет. Но туманы и метели зачастую погружают в полный мрак эти холодные страны. Однако до последнего времени погода стояла довольно хорошая. Одни только куропатки и зайцы имели право жаловаться, потому что охотники не оставляли их в покое. Поставили много капканов на песцов, но эти лукавые животные не попадались в ловушку. Иной раз они разгребали снег под капканом и преспокойно съедали приманку. Доктор посылал их к черту, сожалея о том, что делает сатане такой подарок. 25 октября термометр показывал минус 4 градуса, минус 20 градусов по Цельсию. Разразился страшный буран. Над равниной кружились крупные хлопья снега, заволакивая все кругом белой завесой. На бриге довольно долгое время беспокоились об участии Белла и Симпсона, которые, увлекшись охотой, зашли слишком далеко. Они вернулись на судно только на следующее утро. Целый день они пролежали на льду, завернувшись в оленьи шкуры. Буран с ревом проносился над ними и покрыл их сугробом снега в 5 футов высотой. Они чуть не замерзли, и доктору стоило немалых трудов восстановить у них нормальное кровообращение. Буря продолжалась без перерыва целых 8 дней. Нельзя было даже выглянуть наружу. В течение одного дня температура иной раз колебалась в пределах 15-20 градусов. Во время этих невольных досугов каждый жил своей особой жизнью. Одни спали, другие курили, третьи разговаривали в полголоса, замолкая при приближении Джонсона или доктора. Людей экипажа уже ничто не связывало. Собирались они только по вечерам на общую молитву, да по воскресным дням на чтение Библии и богослужение. Клифтон рассчитал, что за пределами 78 градуса его премия достигнет 375 фунтов. Он находил, что это кругленькая сумма. Дальше его честолюбие уже не простиралось. Его мнение разделяли и другие матросы, надеясь в свое удовольствие попользоваться деньгами, приобретенными ценой таких лишений и трудов. Гатерас почти не показывался. Он не принимал участия ни в охоте, ни в прогулках. Его ничуть не интересовали метеорологические явления, которыми так восхищался доктор. Он жил одной лишь мыслью, которую можно было резюмировать в двух словах — Северный полюс. Он ждал только минуты, когда освобожденный форвард снова двинется в свое опасное плавание. Вообще настроение на бриге было подавленное. И в самом деле, что может быть печальнее, чем вид попавшего в плен судна, которое больше не находится в своей родной стихии, и формы которого скрадываются под толстым слоем льда? Форвард уже не был похож на себя. Предназначенный для движения, он не мог тронуться с места. Его превратили в деревянный дом, в склад, в неподвижное жилище. Его, не боявшегося ветров и бурь. Это неестественное, нелепое положение невольно угнетало моряков и наводило на грустные размышления. В часы досуга доктор приводил в порядок свои дорожные записки, в точности воспроизведенные в настоящем рассказе. Он ни минуты не сидел без дела, и его настроение никогда не изменялось. Замечая, что буран затихает, он с удовольствием думал об охоте. 3 ноября в 6 часов утра при температуре минус 5 градусов, минус 21 градус по Цельсию, Клоубани отправился на охоту вместе с Джонсоном и Беллом. Ледяные поля расстилались гладкой скатертью. Снег, выпавший в большом количестве за предыдущие дни, затвердел от мороза, и идти было легко. Стояла сухая резкая стужа. Луна светила изумительно ярко, создавая чудесную игру света на изломах льдин. Следы шагов, освещенные по краям, тянулись блестящей полосой за охотниками, огромные тени которых резко выделялись на снегу. Доктор захватил с собой своего приятеля Дека, не без оснований предпочитая его гренландским собакам, которые на охоте бесполезны и, по-видимому, не обладают темпераментом собак умеренного пояса. Дек носился по снегу, обнюхивал дорогу и нередко делал стойку перед свежими следами медведей. Но, несмотря на все его искусство, охотники после двухчасовой ходьбы не встретили ни одного зайца. «Неужели же вся дичь переселилась на юг?» — сказал доктор, останавливаясь у подошвы холма. «Может быть и так», — ответил Белл. «А я этого не думаю», — возразил Джонсон. «Зайцы, песцы и медведи освоились со здешним климатом. По-моему, это буран их разогнал. Но вот увидите, они появятся с первым же южным ветром. Другое дело, если бы речь шла об оленях или мускусных быках. А между тем на острове Мелвилла встречаются большие стада этих животных», — сказал доктор. «Правда, остров этот находится несколько южнее. Во время своих зимовок пари всегда имел там достаточный запас этого превосходного мяса. «Ну, а нам не посчастливилось», — ответил Белл. «Хорошо было бы запастись хотя бы медвежатиной». «Но это как раз труднее всего», — заметил доктор. «Мне кажется, медведей слишком мало, и они уж очень дикие. Они слишком осторожны и еще недостаточно цивилизованы, чтобы подставлять лоб под пули». «Белл говорит о медвежатине», — сказал Джонсон. «Но сейчас жир этих животных для нас гораздо важнее их мяса и меха». «Правда твоя, Джонсон», — ответил Белл. «Ты все думаешь о топливе?» «Да и как не думать? При самой строгой экономии у нас хватит угля не больше, чем на 3 недели». «Да», — сказал доктор, — «и это главная опасность. Сейчас только начало ноября. А между тем февраль — самый холодный месяц в полярных странах. Во всяком случае, за недостатком медвежьего жира мы можем рассчитывать на жир тюленей». «Ненадолго, доктор», — ответил Джонсон. «Потому что в скором времени они уйдут от нас. От холода, а может быть, из осторожности, но вскоре тюлени перестанут выходить на поверхность льда». «В таком случае», — сказал доктор, — «остаются одни медведи. По правде сказать, это самые полезные животные здешних стран, потому что они доставляют все необходимое человеку — пищу, одежду, освещение и отопление». «Слышишь, Дек?» — добавил доктор, лаская собаку. «Нам нужны медведи. Ищи, друг мой, ищи!» Между тем Дек обнюхивал лед. Понукаемый доктором, он вдруг стрелой бросился вперед. Он громко лаял, и, несмотря на расстояние, его лай ясно доносился до охотников. «Исключительно хорошая слышимость при низкой температуре. Замечательное явление, с которым может сравниться только яркий блеск звезд полярного небосклона. Лучи света и звуковые волны распространяются на огромные расстояния, особенно во время сухих и холодных гиперборейских ночей». Охотники, прислушиваясь к отдаленному лаю, отправились по следам Дека. Пройдя милю, они совсем запыхались, ибо легкие быстро устают на таком морозе. Дек находился в 50 шагах от ледяного холма, на котором стоял, странно раскачиваясь, какой-то огромный зверь. «Наше желание исполнилось!» — воскликнул доктор, взводя курок ружья. «Медведь, и к тому же из крупных!» — сказал Белл. «И какой-то чудной!» — добавил Джонсон, готовясь выстрелить после своих товарищей. Дек бешено лаял. Белл приблизился шагов на 20 и выстрелил, но, по-видимому, промахнулся, потому что животное продолжало тяжело покачивать головой. Подойдя поближе, Джонсон тщательно прицелился и спустил курок. «Опять ничего!» — воскликнул доктор. «Ах, эта проклятая рефракция! Мы не подошли даже на выстрел! Никак не привыкнешь к этому! Медведь находится от нас больше, чем в 1000 шагов!» «Вперед!» — крикнул Белл. Охотники быстро приближались к зверю, который немало не испугался выстрелов. Он казался огромным, но, несмотря на опасность, охотники уже предвкушали победу. Подойдя поближе, они снова выстрелили. Медведь, как видно, смертельно раненый, сделал огромный прыжок и свалился у подошвы холма. Дек бросился к нему. «Вот медведь, с которым нетрудно было справиться», — сказал доктор. «Хорош медведь! Повалился с 3-го выстрела», — презрительно бросил Белл. «Как странно», — пробормотал Джонсон. «Может быть, мы явились как раз в ту минуту, когда он подыхал от старости», — засмеялся доктор. «Старый или молодой, все равно он наша законная добыча», — заявил Белл. С этими словами охотники подошли к холму и, к своему крайнему удивлению, увидели, что Дек теребит труп белого песца. «Вот так штука!» — воскликнул Белл. «Это уж слишком!» «В самом деле стреляли по медведю, а убили песца», — сказал доктор. Джонсон не знал, что сказать. «Ну да, опять этот мираж, вечно мираж!» — расхохотался Клоубани, но в его смехе звучала некоторая досада. «Как же это так, доктор?» — спросил плотник. «Да все то же, друг мой. Преломление лучей ввело нас в заблуждение как относительно расстояния, так и относительно величины животного. Вместо песца показало нам медведя. Впрочем, и другие охотники нередко делали такие промахи в подобных же условиях. А мы-то с вами размечтались. Ну что же, медведь или песец? «Все равно съедим», — сказал Джонсон. «Возьмем его». Боцман собирался вскинуть песца себе на плечи, как вдруг воскликнул. «Это еще что такое? В чем дело?» — спросил доктор. «Посмотрите-ка, доктор, у этого писца на шее ошейник». «Ошейник?» — переспросил Клоубани, наклоняясь к трупу писца. Действительно, на белом меху животного виднелся полустертый медный ошейник, на котором, как полагалось доктору, была вырезана какая-то надпись. В один миг он снял ошейник, по-видимому, давно уже надетый на шею писца. «Что это значит?» — спросил Джонсон. «Это значит, друзья мои, — ответил Клоубани, — что мы убили писца, которому больше 12 лет, одного из тех писцов, что были выпущены Джеймсом Россом в 1848 году». «Да неужели?» — воскликнул Белл. «Без всякого сомнения. Мне очень жаль, что мы убили бедную тварь. Во время зимовки Джеймсу Россу пришло в голову наловить капканами множество белых писцов. Им надели на шею медные ошейники, на которых было обозначено местонахождение кораблей «Энтерпрайз» и «Инвестигейтор», а также складов продовольствия. Песцы пробегают громадные пространства в поисках добычи, и Джеймс Росс надеялся, что хоть один из них попадет в руки участников экспедиции Франклина. Вот как было дело. И эта бедная тварь, которая в свое время могла бы спасти жизнь двух экипажей, даром погибла от наших пуль». «Ну нет, есть мы его не станем», — заявил Джонсон. «И то сказать, 12-летний писец. Во всяком случае, мы сохраним его шкуру на память об этой занятной встрече». Джонсон вскинул убитого писца себе на плечи. Охотники отправились назад, ориентируясь по звездам. Их экспедиция не оказалась, однако, совсем бесплодной, потому что на обратном пути удалось настрелять довольно много белых куропаток. За час до возвращения на Брик один феномен чрезвычайно изумил доктора. Это был в полном смысле слова «дождь падающих звезд». Тысячи и тысячи метеоров бороздили небо, как ракеты во время фейерверка. Свет луны померк. Нельзя было наглядеться на это чудесное зрелище, которое продолжалось несколько часов. Подобное же явление наблюдали моравские братья в Гренландии в 1799 году. Казалось, небо давало земле праздник под безотрадными полярными широтами. По возвращении на Брик доктор всю ночь наблюдал величественное явление, прекратившееся только к 7 часам утра, при глубоком затишье.